Я согласен, научная терминология меня не интересует, так я могу чего-то не понять. Образно это то, что нужно. Ну так вот, начал профессор, эта самая аномалия была неоднородной, где-то более плотной, где-то менее. А что это вообще такое? Спросил я, вещество какое-то или что-то другое? Хороший вопрос, на который нет ответа. Совсем нет. Видимо, такие субстанции современной науки, пока она еще существовала, известны не были. Это вроде бы и не вещество, но в то же время и вещество. Вроде бы как электромагнитное поле, но и не оно. Есть и кое-какие волновые свойства, но это не волна от слова совсем. В общем, мешанина из всех возможных признаков, разных физических явлений, сказал профессор. Любопытно. И я не шутил, мне в самом деле было очень любопытно. Еще бы. Так вот, это неоднородная аномалия. Когда планета входила в нее, обрушилась на наш мир чем-то вроде дождя или града невидимого невооруженным глазом, естественно. Размеры этих капель были совершенно разных размеров, от микронов до километров в диаметре. И там, где они падали на Землю, они вызывали определенные возмущения среды. Правда, их можно было засвидетельствовать только при помощи очень тонкой аппаратуры, которую собирали специально для этих целей. Сначала эти упавшие капли себя никак не проявляли, но со временем они становились эпицентром магического изменения. То, что сейчас называют зонами, да, спросил я, именно там, где падала большая капля, в зависимости от ее состава и характера, а все они были разными, мир начинал меняться. Да, это заняло годы, и многие выводы я сделал уже впоследствии. Когда это все исследовалось, никто и предположить не мог, к чему это приведет. «Ты слышал про Бирюлевский ад?» – спросил профессор. «Да, слышал, но сам туда никогда не ходил», – передернул я плечами, «про него такие страсти рассказывают, будто бы там открылись врата в преисподнюю и оттуда лезут всякие твари. Хорошо еще, что они в нашей атмосфере долго не живут, несколько дней максимум, иначе бы они тут все уже давно заполонили. Да, я тоже слышал, что там сейчас просто мрак. Так вот, туда упала большая капля, и если присваивать им цвета, которых у них, естественно, не было, то она была черной. Черной, потому что самой плотной, густой и непрозрачной для приборов, сказал профессор. Но люди этого всего не видели, правильно, уточнил я. Да, ты же не видел ничего, и я не видел, и никто не видел. Видели только приборы, которые и создавали специально под субстанцию этой аномалии. В других частях планеты крупные капли, бывало, накрывали целые города. Мелкие же, видимо, создавали возмущения небольшого масштаба. Это все есть и сейчас. Например, место, где все спотыкаются, или чихают, или вдруг чувствуют прилив сил. Да много чего, о чем я даже не догадываюсь. Удивительно то, что все эти точечные воздействия были разные. Вот про ад мы вспомнили, но я слышал, что появились и райские места, сказал профессор. А что же с совсем мелкими частицами, как вы сказали, размером в микроны? Спросил я. Моя гипотеза, что они рассеялись по воздуху, мы ими дышали, да, возможно, и до сих пор дышим. И проникнув в наши организмы, именно они послужили причиной появления магических способностей у большинства населения планеты, сказал профессор. Получается, виной всему именно это вещество? Спросил я. Я же говорю, это не совсем вещество, это электромагнитное поле. В то же время, мы все, вся планета, до сих пор находимся внутри, и когда выйдем из него, и выйдем ли вообще, никто не знает. Так что, бомбардировка Земли этими каплями продолжается, правда, с гораздо меньшей интенсивностью и эффективностью, чем первоначальный удар, сказал профессор. Но почему именно магия? Спросил я, почему именно волшебство? Как некая космическая аномалия могла привести к появлению колдунов, ведьм, троглодитов, драконов, эльфов, гномов и всего прочего, что и вообразить-то себе невозможно? А ты видел эльфов? Вдруг заинтересовался профессор. Да, пару раз, кивнул я, и гномов, и леших, и кикимор, и много кого. Про колдунов уже и не говорю. Сейчас каждый второй в той или иной степени колдун. Дракона вот, правда, ни разу не встречал, но в Москве их нет. Говорят, в Коломне один завелся недавно, но может быть это и слухи. Но то, что они существуют, это точно. Их многие видели. Да, с драконом встретиться не хотелось бы, сказал профессор, а вот с эльфиечкой, Вполне можно было бы потолковать о вечном. Взгляд профессора затуманился и уставился в пустоту. Так почему именно магия? Как такое вообще возможно? Напомнил я ему свой вопрос. А с чего ты взял, что это магия? Как будто проснулся профессор. А что же тогда? Опешил я от такого поворота разговора. Это космическая аномалия, когда мы в ней оказались, привнесла в наш мир просто другие физические законы. Существует много теорий, что эти законы в разных местах Вселенной могут отличаться, и наша прежняя версия далеко не аксиома. Физические законы начали меняться, но люди всегда ищут во всем новом, что-то знакомое, чтобы объяснить и понять явление, с которым они столкнулись в первый раз. И человечество, своим коллективным бессознательным, увидело в происходящих изменениях кое-что, что уже было в его культурном поле. Многое из происходящего было похоже на магию. А потом оказалось, что эти самые новые физические законы очень восприимчивы к психической энергии. И это же самое коллективное бессознательное, сначала поместило их в свою систему координат, обозвав магией, а потом и заставило работать в этом ключе. Так что, магию, которая нас окружает, во многом создали мы сами. Это просто наша интерпретация и своеобразное использование новых физических принципов. Обалдеть! Потрясенно сказал я. 5. Попил, блин, кофейку. Профессор наслаждался произведенным эффектом, откинувшись на спинку стула. А я сидел и пытался осмыслить то, что он сказал. То есть как таковая магия в наш мир не приходила, получается, наконец произнес я. Ну, это смотря что именно считать магией, пожал плечами профессор, это все просто разница в терминологии. Но если я правильно понимаю твой вопрос, то да, магия не приходила. Изменились законы физики, а уже мы интерпретировали это как магию. Ты же знаешь, что наука в высшей точке развития воспринимается как магия. Просто мы к этому привыкали и не отдавали себе отчета. Большинство людей не понимало, почему у них дома горит свет, просто пользовались этим как данностью. Но для людей, которые жили несколько столетий назад, это магия. Как и самолеты, ведь не может же летать такая большая железная штука, которая намного тяжелее воздуха. А громадные корабли, контейнеровозы или туристические лайнеры, это же плавучий город. Какой-нибудь средневековый человек воспринял бы это как нечто невообразимо божественное. И это относительно понятные вещи, мы уже не говорим про более высокие технологии, которые обычные люди даже не смогут осмыслить. Например, ядерная энергетика. Мы скоро сами станем теми самыми людьми из средневековья, усмехнулся я, мир стремительно туда катится. Это правда, печально вздохнул профессор, мир умирает или перерождается. Такого тоже нельзя исключать. Просто сейчас переходный период. Со временем все встанет на рельсы, утрясется, сформируются новые правила игры, новые элиты, и начнется новый этап развития человечества, только уже основанный на том, что мы сейчас называем магией. Звучит оптимистично, улыбнулся я, и что самое главное, правдоподобно. Жаль только, что не все смогут это пережить. Далеко не все. Профессор поднял вверх палец, я бы даже сказал, немногие сумеют перейти в новый мир. Но любая трансформация человечества связана со смертями и потрясениями. А были другие трансформации, удивился я. Не такие, естественно, но были, сказал профессор. Научно-технический прогресс очень сильно продвинул нас вперед, но и оставил под своими колесами много трупов. Если почитать историю, обращая внимание именно на это, можно прийти к очень интересным выводам. Старая история уже никому не интересна, сказал я, та жизнь как будто отрезана, и многие предпочитают ее не вспоминать. Те, кто хочет выжить в новом мире, те же, кто цепляется за старые, в большинстве случаев обречены, как наш район. Хитро взглянул на меня профессор. Да, район мало затронули изменения, кивнул я, что очень странно. Перово умирает, печально вздохнул профессор, люди отсюда уходят. Да, еще много осталось, относительно много, но с каждым месяцем их все меньше и меньше. Делать здесь совершенно нечего, я бы и сам ушел, да только не знаю куда. Идти некуда, да и страшно. Тут есть хотя бы свой привычный угол, обжитый и уютный. Зимой будет не так уютно, сказал я. Да, прошлую зиму я пережил, переживу и эту. Тем более, что каждая следующая теплее предыдущей. С приходом магии климат стал мягче, ты не замечал? Спросил профессор. Замечал, «Конечно, все замечают это», — ответил я, «но даже мягкий климат не сможет накормить». «Это точно, все наши местные рыночки и обменники тоже затухают», — сказал профессор, — «выручает только магия. Если бы зима была скоро, то той маны, которую ты мне дал, могло бы хватить, чтобы дотянуть до весны, если расходовать ее очень экономно. Она может дать и тепло, и пищу заменить». «Да», — удивился я, — «никогда раньше об этом не думал». «Кстати, а что такое мана? Насчет этого есть гипотезы?» «Конечно», — расплылся в улыбке профессор. «Мана — это вид энергии. Магия — это способ взаимодействия с новым миром. А мана — это энергия, делающая такое взаимодействие возможным. Я бы даже назвал это биологической энергией, потому что генерируют ее только живые организмы. Эта энергия заставляет работать новые законы природы, точнее, дает возможность ими управлять в той или иной степени. Конечно, тут еще и навыки определенные нужны, которые люди только ищут, отрабатывают и тренируют. Но процесс идет. Ты заметил, как за последние пару лет возрос уровень колдовства? Если раньше это было что-то стихийно-интуитивное, то теперь люди, хорошо владеющие магией, уже осознанно добиваются того, чего хотят. Вот, например, ты зарядил меня маной. Это же был осознанный и управляемый процесс. А раньше ты так мог, когда ты понял, как именно это нужно делать. Я задумался и сказал, точно не могу сказать, это все происходило как-то постепенно, но я старался развить новые навыки и возможности. Без этого никак, иначе останешься на обочине жизни и тебя сожрут. Я и к вам пришел именно за этим, чтобы глубже разобраться в вопросе, понять причины и следствия и, возможно, каким-то образом себя еще больше прокачать. Я над этим очень интенсивно работаю, но не всегда понимаю, что именно нужно делать дальше, чтобы стать сильнее и эффективнее. «Ты, Алик, молодец», — с уважением сказал профессор, — «такие как ты и будут строить новый мир. Я-то вон уже старый и просто постараюсь протянуть как можно дольше, чтобы увидеть хоть немного, чем все это может закончиться. Так вы же сами только что сказали, что ничего не закончится, что возникнет новый мир на руинах старого», — удивился я. «Да, мир не закончится, но хочется увидеть, во что он превратится, хотя, как знать, что будет с продолжительностью жизни людей со всей этой магией, вдруг мы все станем бессмертными, ну, или потенциально бессмертными». Глаза профессора азартно блеснули. «Мы и с обычной наукой могли к этому приблизиться, если бы все не рухнуло», — сказал я, — «по крайней мере, мне так кажется». «Это да», — не стал спорить профессор, — «в общем, пожить хочется, чтобы с этим миром не происходило. Это заложено в людях где-то глубоко внутри. В этом вся суть. Поэтому мы и суетимся, все время что-то делаем, что-то предпринимаем, чтобы пожить еще хоть немного и желательно хорошо». «Ну, это-то все понятно», — сказал я, — «допустим, все это так и есть. Но взять тех же драконов, они-то откуда появились? Ты слышал такое понятие, как ноосфера?» — спросил профессор. «Да, что-то такое слышал, но точно не помню, что это такое», — ответил я, пытаясь вспомнить, что это означает. «Это считается более высокой ступенью развития биосферы. Тот уровень, когда люди и общество в процессе эволюции не только взаимодействуют с природными процессами, но и воздействуют на них. То же самое коллективное бессознательное, про которое я тебе говорил, может не только подстраиваться под окружающую действительность, но и формировать ее. Возможно, это всегда было. Только эти процессы были не такими очевидными и более мягкими. А сейчас, с приходом магии, они активизировались и стали носить лавинообразный характер. Если бы в нашей культуре не было драконов, на их месте возникло бы что-нибудь другое», — сказал профессор. «А насколько все это точно?» — спросил я. «Эту теорию удалось доказать? Вообще, не точно». Развел руки в стороны профессор. «То, что я рассказывал про сам магапокалипсис, это было установлено научно-техническими методами. Там и измерительная аппаратура, и вычислительные мощности, и работа лучших умов. Но потом все это начало деградировать, с разрушением общественного строя, и все исследования были брошены. Так что, базис научный под этим всем есть, но интерпретацию я тебе предоставил, можно сказать, авторскую». Многие исследователи избегали слова «магия», считали себя для этого слишком учеными, а зря. «Но я свел все это в общую теорию, которую тебе сейчас и озвучил. Ноосфера, — сказал я задумчиво, — коллективное бессознательное и воздействие на природу мыслью, получается, можно так сказать, ты слышал, как говорят, будто идея витает в воздухе. или про то, что одно изобретение делают разные люди в разных странах приблизительно в одно и то же время, есть какой-то неведомый нам, неизученный пока что эфир, где бродят и клубятся все наши мысли, желания, мечты и обиды. В общем, все, что есть в нашей голове, и это все, варясь в одном большом котле, выкристаллизовывается в нечто общее для всех, некое сознание человечества. Называть это можно как угодно, но я верю, что это есть. Хотя, вполне возможно, что я и ошибаюсь. Возможно, кивнул я, продолжая размышлять об услышанном. «Алик, у меня странное чувство, что я тебя обманул», — сказал профессор. «Ты дал мне очень много, а я озвучил тебе, в общем-то, недоказанные и спорные гипотезы, до которых ты и сам мог додуматься. Да нет, в том, что вы говорили, были и инсайды. Не все отслеживали приближение Земли к космической аномалии. А то, что нет четкой и документально подтвержденной версии, так это понятно. Я на такое и не рассчитывал. Меня интересовало мнение о происходящем ученого, погруженного в вопрос. Я его получил. Что-то для меня стало понятнее, что-то я услышал впервые, и это для меня оказалось новой информацией. Да, про что-то я и так знал, ведь многое общеизвестно. Я собираю информацию по крупицам везде, где могу найти. И я очень рад, что Алиса смогла нас познакомить, сказал я. Но я так и не пойму, зачем тебе все это? Ты хочешь во всем разобраться, но зачем? Спросил профессор. Как это поможет тебе стать сильнее? А что делать? Искренне спросил я. Для меня это был не риторический вопрос. Просто живи, сказал профессор. У каждого человека должна быть какая-то цель. Выжить – это цель базовая, примитивная, лежащая в основе существования. Но жить, просто ради того, чтобы оставаться живым, как-то глупо. Нужна какая-то идея, какая-то сверхзадача. Я вот хочу понять, что случилось с этим миром, и куда он катится. Может быть, эта цель не очень четкая, но она заставляет меня двигаться. Я ищу ответы на свои вопросы, и благодаря этому оказываюсь в местах, в которых бы иначе не оказался. Встречаюсь с людьми, с которыми бы тоже никогда не встретился. А если бы этого не было, сидел бы где-нибудь в своей норе, думая только о пропитании, сказал я. Как я, да, оскалился профессор. Возможно, но я не говорил, что это плохо. Это плохо для меня. Именно я этого не хочу. Другой человек может хотеть, и это его выбор и его право. У каждого свой путь, сказал я. К тому же, мои поиски постоянно подкидывают мне что-нибудь интересное, какой-нибудь новый навык или знание. И, как бы высокопарно это ни звучало, но я развиваюсь. Может быть, не очень быстро, хотелось бы успевать больше, но развиваюсь. И я уже не тот, что был год назад, или два, тем более три. «Алик, ты очень интересный человек», — сказал профессор, — «и с даром тебе повезло. Что бы ты ни говорил, но быть шаманом — это самое лучшее, что может случиться с человеком в нашем мире». И профессор вновь неожиданно плотоядно облизал губы. Я уже и забыл, что он так сначала все время делал и вообще вел себя странно. Пока мы говорили с ним на тему, которая была ему интересна и увлекала, он как будто изменился и вел себя как нормальный. И вот снова начались какие-то странности. Может быть, это ничего и не значит. Немолодой человек, живущий в одиночестве, в изменившемся мире тут любой спятит. Реально, очень многие сходили с ума. Еще можно отдать ему честь, что он держится и не слетел с катушек окончательно. А у вас есть какой-нибудь особенный дар? Или вы просто со способностью к магическим ритуалам, как и большинство? Спросил я его. Да какой у меня может быть дар? Захихикал профессор и сделал это так неестественно, что я сразу понял, что дар у него есть. Просто он говорить о нем не хочет, а это всегда очень плохой знак. Я слишком расслабился от кофе и разговора, а бдительность терять нельзя. «Ну, пожалуй, мне пора», — сказал я. «Не хочешь больше кофе?» — спросил профессор. «Ты так меня выручил, что я могу тебе еще сварить». «Да нет, спасибо», — сказал я. «Оставьте себе, для какого-нибудь еще торжественного случая. Или Алису угостите, когда она придет в очередной раз». «Алису?» Смутился профессор, да кто ж знает, придет она еще или нет. Как-то странно он начал разговаривать, как будто врал на каждом слове. Вот и про Алису, что его выбило из колеи. Я ведь знаю, что она постоянно к нему наведывалась. Но нет, начал что-то темнить и напускать туман. Да ты присядь, Алик, присядь, сказал профессор, И в этот раз его голос долетел до меня как будто бы издалека. Я потряс головой. Что происходит? Я пойду. И я решительно зашагал к двери, но стены как будто стали сдвигаться, мешая мне пройти. Да и ноги стали плохо слушаться, как будто их частично парализовало. «Не спеши», — сказал профессор, и в этот раз его голос был еще дальше. «Ты спрашивал, какой у меня дар? Я тебе расскажу. Совсем скоро расскажу. Мне показалось, что я падаю, но рядом оказалась стена, которая не позволила мне шлепнуться плашмя на пол. Я ухватился за нее, как за последнюю надежду, но стоять уже не мог и начал медленно оседать. Мне казалось, что я слишком долго ползу вниз, а пола все нет и нет, к тому же потолок был теперь слишком близко и хотел меня раздавить. Я медленно, как будто находился в какой-то вязкой жидкости, повернул голову и увидел гигантскую фигуру профессора, нависающую надо мной. Он протянул ко мне руки, ухватил за шиворот и поволок куда-то по полу, не особо церемонясь. Время как будто сильно замедлилось, и все вокруг было плавным и тягучим. И движения профессора, и мои вялые и беспомощные попытки оказать сопротивление. Тело уже практически полностью отказывалось меня слушать. Откуда-то издалека донесся голос профессора, который тоже звучал замедленно и растянуто, как будто заживала пленку на кассетном магнитофоне, а несмотря на свой возраст, я такое слышал. Какой чудесный день, работать мне не лень, со мной мои друзья, и песенка моя. Все больше и больше растягивая слова, говорил профессор. Какой-то знакомый текст, мелькнула в угасающем сознании мысль, а после нее еще одна, последняя. Алиса, сука, встречу, убью. 6. Не тот, кем казался. Сознание всплывало медленно, как будто с большой глубины. Как и при погружении, я видел вверху отражающую блики света поверхность воды, но все никак не мог к ней подняться, как будто к ногам было привязано что-то тяжелое. Некоторое время мне, в самом деле, казалось, что я под водой, но потихоньку сознание прояснялось и стало понятно, что это просто образ, который нарисовал мне мозг, а сам я был в банальной отключке. Вместе с сознанием пришла и боль. Нет, судя по всему, меня не били, пока я был без сознания, а просто обращались не очень бережно. Так, легкие ушибы и ссадины, скорее всего. Но больше всего меня озадачивали кисти рук. Я специально не открывал глаза, и как только начал приходить в себя, сразу же решил не подавать виду, что очнулся. Так можно что-то выяснить, пока тебя не взяли в оборот. А то, что в оборот брать будут, это, что называется, к гадалке не ходи. И как я умудрился так вляпаться? Обычно ведь я сама осторожность, хотя кого я обманываю, постоянно ведь нахожу себе приключения на задницу. Представляю, что было бы, если бы я еще не был осторожным. Кисти рук меня волновали не просто так. Это ощущение было уже знакомым. Пару раз довелось его испытать. Я почти на 100% был уверен, что на меня надели наручники. Но не сковали руки вместе, а наоборот, растянули в стороны. Плохо, но в принципе решаемо. Главное, понять, кто именно решил меня захватить. Неужели этот тщедушный профессор? В это слабо верилось, но люди с сюрпризом попадались постоянно, и внешний вид вообще не должен был вводить в заблуждение. Иногда доходяга мог обладать страшной разрушительной силой, а внешне выглядящий богатырем мог посыпаться от простейшего удара плазмой. Магия перевернула все с ног на голову. Надо сказать, что это очень повысило культуру общения среди людей. Ведь сила твоего оппонента совершенно не очевидна. Я считаю, в свое время было большой ошибкой отказаться от свободного ношения оружия в обществе. Когда ты не знаешь, кто вооружен и чем именно, то если перейдешь границы, вполне можешь схлопотать пулю. И это очень дисциплинирует. Все сразу становятся вежливыми и обходительными. Да, беспредел возможен, но он и так был всегда возможен, только вот беспредельщики практически не опасались противодействия, потому что всегда выбирали жертву слабее. Магия вернула в мир старые правила, люди быстро перестроились обратно, и, надо сказать, культура общения, в самом деле, повысилась. Да, появились другие сложности. Мир как-никак переживает апокалипсис, пусть и магический. Но если все когда-нибудь вновь встанет на рельсы, пусть и смазанные магией, то это новое общество должно быть более здоровым, чем то, которое было раньше. Страх возмездия – один из главных сдерживающих факторов. А сейчас возмездие можно получить без временного лага. Мгновенная карма, так сказать. Мысли текли своим чередом, а я сидел, свесив голову, и прислушивался. По каким-то неуловимым признакам, типа запахов, негромких звуков, мне казалось, что я до сих пор в квартире профессора. Интересно, это он сам все устроил, или ему кто-то меня заказал? Может быть, он просто работает в группе? И, самое главное, какая во всем этом роль Алисы? Неужели она меня предала? В это я не верил. Она, конечно, особо максимально эгоистичная и неуправляемая, но этот самый эгоизм не позволил бы ей погубить постоянную кормушку с маной, которой я являлся. Где она тогда будет заряжаться? А тратит она ману как не в себя. Вообще, не умеет экономить. Мана есть у каждого человека, обладающего магическими способностями. У кого-то больше, у кого-то меньше. И этот ресурс постоянно восполняется, после того, как ты его израсходуешь. Проблема в том, что восполняется он медленно, а тратится порой очень быстро. Тут, конечно, от характера зависит и тех заклинаний, которые доступны. Некоторые бывают очень маноемкими. Там один раз бахнешь, и неделю потом ходишь, не в силах даже искорку пальцами выбить. Но это все, естественно, про всех остальных магов, кроме шаманов. Шаманы ману генерируют гораздо быстрее всех остальных и могут делиться ей с другими. Да, это тоже навык, которым нужно овладевать, а когда овладеешь, то развивать. Но способность эта очень перспективная, за исключением одного «но». Эта способность делает шаманов мишенью, потому что многим хотелось бы иметь своего шамана, который бы кормил мана именно его. И есть люди, которые вполне могут себе это позволить. Нанять людей, которые шамана поймают, и потом держать его в рабстве, используя как личную батарейку. Поэтому шаманы обычно скрывают свой дар гораздо больше тщательно, чем все остальные. В большинстве случаев, шаманы, про которых я знал, жили в больших группировках. Люди всегда сбиваются в стаи, так проще. И шаман находит там защиту, получает привилегированное положение. Вот только все это иллюзия, потому что для всей этой группы он все равно остается батарейкой. Да, не все обычно имеют к нему равный доступ. Верхушка больше, шестерки могут и вообще не иметь. Но такой шаман сам себе не принадлежит и ни на что не влияет. Да и уйти не может. Кто же отпустит такой ценный ресурс? Именно поэтому я и остаюсь одиночкой, постоянно меняя локации и круг общения, чтобы, как только кто-нибудь начнет строить насчет меня планы, меня уже поблизости не оказывалось. Алиса – одна из немногих, с кем я продолжаю поддерживать отношения постоянно, даже когда перебираюсь с места на место. И тут такая подстава. Я все никак не мог успокоиться по поводу участия во всем этом Алисы, ну не укладывалось это у меня в голове, хоть ты тресни. Весь этот ход мыслей вертелся вокруг одного и того же. Я шаман, следовательно, кто-то все же, наконец-то, добрался до меня. Ведь предупреждали же, что одиночки долго не живут. Сколько раз предлагали прибиться к какой-нибудь группировке. Но не в моем это характере, не могу я быть общественной батарейкой. Обслуживать большой коллектив, есть в этом что-то противоестественное. Ладно, хоронить себя пока еще тоже рано. Может быть, получится выбраться. Сначала нужно понять, кто это все устроил, а там уже думать, что делать, исходя из тяжести ситуации. Профессор тоже производил странное впечатление. С одной стороны, очень странный тип. Он сразу мне не очень понравился. Но потом, когда рассказывал о науке и магии, вызвал полное доверие. Причем я ни капли не сомневался, что все, что он мне говорил, было чистой правдой. Он даже преобразился, когда рассказывал. Это правда были его знания, мысли и выводы, к которым он пришел. Но, к сожалению, все это было просто поводом, чтобы поймать меня в ловушку. За время этих размышлений, я уже почти наверняка убедился, что в комнате никого нет. Вряд ли кто-то сумел бы сидеть тут так тихо, не производя вообще ни одного звука. Я даже представил себе, что это за помещение. Когда я открыл глаза, то внезапно оказался совсем не в том месте, которое себе нафантазировал. Я, в общем-то, представлял себе обычную комнату, с вмурованными в стену кольцами, к которым пристегнули мои наручники. С последним я почти угадал, но вот комната была совсем необычной. Окно было замуровано и заделано несколькими старыми ватными матрасами. Стены в комнате были покрашены в черный цвет, а антураж все это напоминало то ли специальное помещение для садомоза, то ли просто пыточную. И тут еще даже непонятно, что из этого лучше. Если эта комната находится в квартире профессора, то это вдвойне странно. Чего-чего, А такого я себе предположить даже в самых смелых фантазиях не мог. Свет сюда проникал через открытую дверь. Она выходила в коридор, а там свет был, скорее всего, отраженный, из какой-то другой комнаты. Судя по всему, был разгар дня, интересно, того же самого, или уже следующего, или, может быть, прошло еще больше времени. Я прислушался к своим ощущениям. Ни сильного голода, ни давления в мочевом пузыре пока что не чувствовалось. Это привело меня к мысли, что без сознания я находился не очень долго. Скудность освещения добавляла мрачности этому и так невеселому месту. Тут было жутковато, особенно если ты пристегнут наручниками к стене. Надо бы подергать, проверить, насколько они прочно там приделаны, но я пока что не хотел шуметь. Меня посадили, привалив спиной к стене. Поскольку я был без сознания, то сидел неудобно и тело затекло. Очень хотелось немного передвинуться. Когда терпеть неудобную позу стало невмоготу, я очень осторожно пошевелился, пододвигаясь поближе к стене. Как я ни старался сделать это бесшумно, но наручники все же тихонько звякнули. В ту же секунду вдалеке раздались поспешные шаркающие шаги, и вскоре в дверном проеме я увидел профессора. «Алик, ты пришел в себя?» – радостно сказал профессор, а я уже заждался. Можно даже сказать... соскучился. Я смотрел на него из-под лобья и молчал. «Не дуйся, Алик». Профессор взял стул и уселся напротив. «Нам нужно выстраивать конструктивные отношения, потому что мы с тобой теперь вместе надолго». Я снова ничего не ответил. По всему теперь выходило, что профессор это организовал сам, и судя по этому обустроенному месту, скорее всего, для личного пользования. Если это так, то хорошо. С одним чудиком совладать будет проще, чем если бы за ним стояли какие-нибудь влиятельные заказчики. Но торопиться все же не стоит. Еще непонятно, на что этот профессор способен, и какой у него дар. Теперь это становилось жизненно важно. Он может быть очень опасен, но всячески это скрывать. «Темно тут», — сказал профессор и взмахнул рукой. Над ним появился светящийся шар, размером с кулак. Он излучал мягкий желтый свет, и комната сразу стала намного уютнее. И пыточное оборудование при свете выглядело не таким уж страшным. В обычной ситуации я не трачу ману на такую ерунду. Профессор расплылся в улыбке, но теперь у меня есть свой личный шаман, так что можно не экономить. Надо же, он умеет создавать светочи. Кто бы мог подумать, это самый распространенный навык, которым владеет большинство людей. Да и манорасход на него небольшой относительно. А с чего ты взял, что я буду тебя заряжать? Не удержался и спросил я. Раньше ты ко мне, вроде бы, на «вы» обращался, сказал профессор. Ситуация изменилась, резко ответил я. Так какой план? Уж не думаешь ли ты, что сможешь меня контролировать? Как раз именно это я и думаю. Обрадовался моей фразе профессор. Пока точно не знаю как, но в данном случае не знаю. Это не значит, что у меня нет вариантов, а совсем наоборот. Не знаю, потому что у меня очень много разных вариантов, и я еще не выбрал наиболее подходящий. Да, самоуверенности профессору было не занимать. А сначала ты мне показался нормальным, сказал я. Да, кстати, Алик, за это тебе отдельное спасибо. Ты заставил меня рассказать о старой работе, и это погрузило меня в состояние некой ностальгической эйфории, и это было приятно. Приятно вспомнить и окунуться в прошлое. Но дело в том, что все это я уже давно забросил. И не потому, что наука пошла по боку, а потому что меня теперь интересуют совсем другие вещи. А поскольку я все-таки ученый, хоть и бывший, то обладаю системным подходом к решению проблем. Основная проблема в новом мире – это мана. Я искал способ и придумал, как ее решить, сказал профессор. «Должен тебя разочаровать», – усмехнулся я. Такое решение было найдено задолго до тебя, только вот не у всех есть возможность им воспользоваться. Не знаю, почему ты думаешь, что у тебя получится. Системный подход, улыбнулся профессор, системный подход. И в чем же заключается твоя система? Спросил я. Ты, видимо, не понимаешь, что значит системный подход, вздохнул профессор. Я выстроил теорию и, составив план, начал притворять ее на практике. На это ушло больше 2 лет. Когда я это начал, то не знал ни о твоем существовании, ни об Алисином, ни о существовании множества других людей, которые помогли, вольно или невольно, в осуществлении моего плана. Невольно, повторил я и огляделся по сторонам. Да, приходится иногда прибегать к насилию, вздохнул профессор, но цель оправдывает средства. Не любая цель и не любые средства. Это порочный путь, который обычно ничем хорошим не заканчивается, сказал я, весь твой системный подход – это провал. Ты этого еще просто не понял, но скоро все закончится. Ты провалил свою затею. Это у вас называется взять на понт, расплылся в улыбке профессор. С тех пор, как я оказался прикован к стене, он вообще стал очень радостным и улыбчивым. Нет, я не говорю, что скоро сюда явится кавалерия и освободит меня. Я даже не знаю, как именно все закончится. Я просто вижу бесперспективность всей этой затеи. Мне кажется, что ты не все продумал, когда это организовывал. А насчет кавалерии, то когда ты в следующий раз встретишься с Алисой, и не сможешь объяснить, куда я делся после нашей встречи, будет очень весело. Она тебя заживо сожрет, если поймет, что из-за тебя не может получить свою дозу маны, сказал я, и это только один из вариантов того, что может пойти не так. Да, с разъяренной фурией встретиться, это сомнительное удовольствие, сказал, изображая серьезность, профессор, только вот, мы с тобой Алису больше никогда не увидим. Я же говорю, системный подход. Что ты сделал? Спросил я, стараясь сохранять спокойствие, но внутри все похолодело. Ух, как ты напрягся, сказал, заметив мою реакцию, профессор, а что касается Алисы, то я от нее избавился. Я видел ее сегодня, совсем недавно. С ней все в порядке, сказал я. Это было сегодня, но не недавно. За это время многое успело произойти. Ты вообще знаешь, чем занималась Алиса? Откуда меня знает? Чем зарабатывает обычно? Спросил профессор. Какая разница? Сказал я, по-прежнему пытаясь сохранять самообладание, хотя получалось это плохо. Не знаешь? Обрадовался профессор. Не так уж вы с ней были и близки, как тебе кажется, если она даже не посвятила тебя в род своей деятельности. Алиса была курьером, знаешь, что это означает? Я знаю, что означает слово «курьер», сказал я, но мы живем в другом мире, значение слова немного изменилось, точнее, значение осталось прежним, но вот наполнение обычно теперь только с определенным смыслом. Курьеры сейчас не возят товары, продукты или документы, они возят в основном что-то маленькое и ценное. Раньше такие курьеры возили наркотики, теперь подобные вещества для фармацевтов. Многие ингредиенты для магических снадобий трудно достать, и они очень дорого стоят. Курьеры помогают сделкам купли-продажи состояться. Возят эти самые препараты, сказал профессор. Вот Алиса как раз и была таким курьером. Работка довольно доходная, хотя и опасная. Впрочем, для фурии не очень. Кому же еще этим заниматься, если не ей? Она, в отличие от многих, может за себя постоять. Я знаю, что означает слово «курьер», повторил я. Правда то, что Алиса этим занимается, для меня было откровением. Хотя, если подумать, это было очевидно. Чем еще она могла зарабатывать на жизнь? И постоянно у нее какие-то дела, какие-то встречи, постоянно куда-то торопится. Услышав, что Алиса курьер, я сразу в это поверил. Это многое объясняло, кроме того, что именно он ей подстроил. Так что ты сделал? Я ее продал, равнодушно пожал плечами профессор. Ты же помнишь, что у нас тут еще работает вышка мобильной связи. Честно говоря, это я за ней присматриваю. Мне она необходима. Так вот, заказчики мне уже сообщили, что фурия у них. Они зачем-то ловят фурий. Зачем, не знаю, но то, что попавшие к ним обратно не возвращаются, это факт. Так что, все на своих местах. Ты здесь, Алиса, у охотников на фурий. Системный подход. Тебе не жить, сказал я. Жить. Еще как жить, возразил мне профессор. Причем долго и счастливо. Можешь мне не верить, но все к этому идет. 7. Не стоит злить шамана. В современном постапокалиптическом мире, соблюдая осторожность, вполне можно было жить. Главное, найти себе дело и круг общения. Так можно будет зарабатывать на пропитание и иметь рядом людей, на которых худо-бедно можно опереться. В большинстве случаев очень худо и очень бедно, но это лучше, чем ничего. Многие люди по-прежнему живут в квартирах, ходит на какую-нибудь работу. Зачастую она очень сильно отличается от того, что было раньше, но тем не менее, и по улицам ходит, практически каждый день. Да, это небезопасно, и можно на того же троглодита нарваться. Но все время дома ведь не просидишь, верно? К чему я это все? Да к тому, что сегодня звезды выстроились в какую-то странную фигуру, так, что на меня все очень кучно посыпалось. И настырный троглодит, и теперь этот профессор, продавший Алису и пленивший меня. Бывает, неделями ничего из ряда вон выходящего не происходит, а тут за один день насыпало. И хотя все эти события были косвенно связаны, все равно, поход на беседу с профессором не должен был весь день подвергать мою жизнь опасности. К тому же, я проявил себя не лучшим образом. Если бы не вмешательство девочки, схватку с троглодитом я бы проиграл. Профессор сумел меня вырубить и приковать к стене. Чудо, что я еще жив. Когда все закончится, нужно будет провести серьезную работу над ошибками. Потому что так жить нельзя. Вести постоянно не может. Что-то, Алик, ты приуныл, радостно сказал профессор, отвлекая меня от размышлений. И радость его была понятна. Он, в общем-то, был вполне уверен в себе. Но, как разумный человек, все равно опасался сюрпризов. Ведь он не знал досконально мои возможности и чего от меня можно ожидать. Поэтому, весь этот разговор был за тем, чтобы оценить мою реакцию на ситуацию. И чем дальше, тем больше профессор впадал в уверенность, что противопоставить мне ему нечего и у него все получилось, как задумано. А я ему не мешал, пускай думает, что хочет. Мне тоже нужно было время, чтобы оценить его как следует, спокойно взвесить и обдумать свое положение и только потом начинать действовать. Потому что всех возможностей профессора я тоже не знал. Профессор, вне всяких сомнений, думал, что если бы у меня был шанс освободиться, то я бы им сразу воспользовался. А я только сыпал угрозами, которые от прикованного к стене человека воспринимаются жалко. Но это как раз то, что мне надо. Профессор может быть и умный, но и я не дурак. Пускай его бдительность постепенно засыпает, торопиться некуда, время пока что терпит. Хотя здесь я был неправ, торопиться было куда. Я поверил рассказу профессора про Алису, а раз так, то в этой сложившейся ситуации она была не виновата и сама умудрилась вляпаться в историю. А значит, ее нужно вытаскивать, если получится, естественно. Из этого следовал еще один вывод. Профессора сразу убивать нельзя. Нужно будет сначала воспользоваться его пыточной камерой и выяснить все о тех людях, которым он продал Алису. Надеюсь, что сладить с ними мне будет по силам. В крайнем случае можно будет нанять серьезных ребят. Правда, это поставит меня под удар, и есть риск попасть к ним в зависимость. Но что не сделаешь ради друга, пусть она сама себя таковым и не считает. Скажи, вновь попытался завязать разговор профессор, а то, что ты шаман, как-то связано с тем, что ты альбинос. Я не альбинос, спокойно сказал я, чувствуя, что это намеренная провокация, с целью вывести меня из себя и заставить проявить максимум возможностей, если я еще этого не сделал. И, скорее всего, он будет доставать меня и дальше, я просто блондин. Блондин с голубыми глазами. Ты не находишь, что это пошло? Спросил профессор. Не нахожу, ответил я, таким родился. К тому же у альбиносов глаза красные. Вовсе нет, удивился моему заявлению профессор, это неправда. И дело там немного в другом, впрочем, что я тебе лекцию, что ли, буду читать. Альбинос с голубыми глазами, вполне себе заурядное явление. Я решил не вступать в спор, к тому же на самом деле не знал, кто из нас прав. Да, честно говоря, мне было плевать. Видя, что я не желаю просто так чесать языком, профессор решил перейти к делу. Тебе лучше смириться и принять свою участь, сказал он, так будет проще и мне, и тебе. Если ты будешь хорошо себя вести, я обеспечу тебе сносное существование. Конечно, это все равно будет жизнь в неволе, но, по крайней мере, без мучения и насилия. Это очень щедрое предложение, сказал я, внимательно глядя профессору в глаза. Кто же ты на самом деле такой? Хочется узнать, расплылся в улыбке профессор, от тебя нет смысла это скрывать. Все равно это скоро станет очевидным. Ты уверен, что я буду заставлять тебя отдавать мне ману, а ты, естественно, этого делать не будешь, и поэтому тебе кажется, что моя идея бесперспективная. А разве нет? Спросил я. Нет, улыбка профессора стала еще шире. Видишь ли, Алик, мне совершенно без разницы, будешь ты делиться со мной мана или нет. Когда мне будет нужно, я и сам смогу ее забирать у тебя. Причем столько, сколько нужно. Я могу выжимать тебя досуха, хоть каждый день. Что? Потрясенно сказал я, и глубоко внутри шевельнулось тревожное предчувствие. То, сказал профессор, я вампир, я умею высасывать чужую ману. Проблема только в том, что обычный донор дает слишком мало, быстро истощается и умирает. Но ведь шаман, это совсем другое дело, «Верно, ты мой бездонный колодец маны, который никогда не пересохнет. Здорово, правда? Я слышал про вампиров. Современная, магическая интерпретация вампиров. По сути, это просто такой дар, который позволяет забирать чужую ману без спроса. В большинстве случаев это сделать невозможно. Да многие даже добровольно не умеют ее передавать друг другу. А эти могут отобрать, если окажутся сильнее оппонента. И эта информация сильно меняла ситуацию. Если профессор будет постоянно высасывать из меня ману, а сделать это ему, скорее всего, по силам, если он не врет, то тогда мои шансы на освобождение стремятся к нулю. Это значило, что действовать нужно было как можно быстрее. Мне на руку было то, что я зарядил профессора Манай сам, как плату за разговор. Сейчас он был полон под завязку, и выпить меня просто не сможет. И это мой шанс воспользоваться своими навыками в полную силу, ведь я не знал, как на мне скажется принудительный отбор маны. Раньше со мной такого никто не делал и, честно говоря, не хотелось начинать эту порочную практику. Тем более, что профессор вскрылся, стало понятно, какой у него дар, и ждать дальше было нечего. Способ освободиться был. Он был затратным по мане, но что делать? Мана – дело наживное. Я закрыл глаза и сосредоточился на нужном заклинании. Я купил его в свое время и, надо сказать, очень дорого. Как чувствовал, что оно понадобится, и предчувствия меня не обманули. Хотя это были не предчувствия, а обычная логика. Там, где наручники обхватывали мои кисти, стало тепло, а потом даже горячо. Давненько я не практиковался в этом навыке, а зря. Хорошо еще, что не забыл его напрочь. «Алик, с тобой все в порядке?» — с настоящим беспокойством в голосе спросил профессор. Только вот беспокоился он, скорее всего, не за меня, а за себя. Я резко открыл глаза. «Как ты думаешь, какая основная опасность в даре шамана?» — спросил я его. «Не знаю, ты мне скажи», — сказал профессор, и в голосе теперь ощущалось беспокойство. Он чувствовал, что что-то происходит, но не мог понять, что именно. «Ну, это же очевидно», — сказал я. «Главная опасность – это то, что кто-то захочет превратить тебя в дойную корову». «А, ты про это?» — напряженно сказал профессор. «Я думал, ты про какие-то свои внутренние сложности». Чувствовалось, разговор ему не нравится, и он лихорадочно пытается понять, что я задумал. «А когда многие тебя хотят сделать дойной коровой, как ты думаешь, как именно они попытаются тебя удержать?» — спросил я, посадив на цепь. «Осторожно», — сказал профессор, вставая. «Естественно. Вот ты вроде умный, а сделал самое очевидное. А как ты думаешь, умник, если это самое очевидное, постарается шаман к такому подготовиться или нет?» — спросил я. «Логично предположить, что постарается», — сказал профессор, пятясь к двери. «Молодец, это правильный ответ», — сказал я, после чего слегка отвел руки от стены и ударил по ней браслетами. Они осыпались вниз мелкой стеклянной крошкой. «Черт!» — воскликнул профессор и выскочил из комнаты. Я, не спеша, поднялся. «А куда торопиться? Убежать он от меня все равно не сможет. А если у него есть еще что-нибудь неожиданное, думаю, я с этим справлюсь». Я перевернул руку ладонью вверх, и над ней возник голубой огонек, который стал быстро разрастаться, превращаясь в шар плазмы. «Профессор!» — позвал я. «Не нужно убегать». Хлопнула входная дверь. «Да уж», — разочарованно сказал я. «Нужно было шевелиться быстрее, теперь придется бегать». Я настиг профессора совсем рядом с домом. Он был полон маны, но не умел трансформировать ее в физическую силу. Да, каждый сам выбирает, какие навыки и способности развивать. Он, по всей видимости, считал, что сила и скорость ему не нужна. Это было ошибкой. Даже в мире магии хорошо уметь быстро бегать. Даже плазмой в него кидать не пришлось. Настигнув, я просто легким заклинанием парализовал его и, взвалив на плечо, понес обратно в квартиру. В комнате, где он собирался держать меня, а раньше, судя по всему, держал других пленников, было много интересных приспособлений, так что я даже немного растерялся, не зная, какое выбрать. Не став особо мудрить, я остановил свой выбор на кресте в виде буквы «Х», тем более, что на нем были очень удобные крепления для рук и ног. Крепления были кожаные, толстые, порвать такие вряд ли получится. И я сомневался, что профессор обладает какими-либо подходящими заклинаниями. Конечно, не стоит считать своих противников сильно глупее себя, ведь если я смог освободиться, то и он может. Но оставлять его надолго в живых я не собирался, следовательно, и без присмотра он находиться не будет. А будучи рядом, я уж прослежу, чтобы он никуда не делся. Странно, я даже злости сейчас к нему не испытывал. То ли потому, что теперь ситуация была под моим контролем, то ли потому, что он был уже не жилец, то ли потому, что при допросе лучше держать эмоции в узде, чтобы суметь узнать все, что нужно, прежде чем клиент окочурится. Так же легко, как я вырубил профессора, я вернул его в сознание. Легкий удар магической энергии по нервным окончаниям даже мертвого заставит пошевелиться. Что уж говорить о человеке, просто потерявшем сознание. Профессор застонал, разлепил глаза, тут же начал дергаться и вертеть головой. Пока он извивался на кресте, я принес стул, поставил напротив, сел на него и вопросительно уставился на хозяина квартиры. «Что ты хочешь?» – быстро заговорил профессор. «Говори, я постараюсь достать. Пожалуй, есть кое-что, что может сохранить тебе жизнь», – сказал я задумчиво. «Говори», – тут же ухватился профессор. «Я сделаю все, что в моих силах. Даю тебе только один шанс», – сказал я. «Сделай так, чтобы Алису отпустили. Когда она придет сюда, ты получишь свободу». Профессор чуть не расплакался. «Это невозможно. Я этих людей не контролирую. У нас просто была небольшая сделка», – затараторил он. «Небольшая сделка», – медленно повторил я. «То есть так ты оцениваешь жизнь Алисы?» «Ладно, ладно», – спохватился профессор. «Хорошо, я попробую. Возможно, получится ее как-то выкупить или обменять на что-то». Для меня было очевидным, что именно сейчас профессор врет. Он просто понял, что упускает последний шанс, и решил за него ухватиться. Это позволит ему потянуть время, а там, глядишь, еще что-нибудь придумается. Но я ему такой возможности предоставлять не собирался. «Расскажи мне про этих людей», — сказал я, — «все, что знаешь». «Погоди, мы же договорились, что я сам попробую ее вернуть», — сказал профессор. «Когда это мы успели договориться?» — удивился я. «Ты это предложил, но я на это не соглашался». «Алик, ну погорячился я. С кем не бывает, отпусти меня, и я все исправлю», стараясь говорить спокойно и уверенно, произнес профессор. Но с уверенностью у него сейчас были проблемы. «Со мной не бывает», сказал я, «с Алисой не бывает. Хоть она и фурия, и все считают ее редкой стервой, но поверь, на такое она не способна. Да ни с кем из тех, с кем я общаюсь, такого не бывает. Никто из моих знакомых не травит людей, чтобы посадить на цепи и сосать потом из них ману. Ты один такой уникальный. Кстати, я только сейчас понял, что к своей чашке кофе ты так и не прикоснулся». «Ну, я не это имел в виду». Профессор медленно, но верно, впадал в отчаяние. «Я говорил о том, что все совершают ошибки». «Ошибка, ошибки рознь», — сказал я. «Вот ты прямо сейчас делаешь ошибку». «Какую?» — удивился профессор. Ему казалось, что дальше ошибаться уже некуда. «Я спросил тебя про людей, которые схватили Алису, а ты мне пока что ничего полезного не сказал. Ты тратишь мое время впустую, и из-за этого я вынужден продолжать сидеть здесь, а не вытаскивать свою подругу из беды. Как ты думаешь, это помогает тебе или нет в этой ситуации?» — сказал я. «Алик, послушай доброго совета, не связывайся с этими ребятами. Они отмороженные на всю голову, если ловят фурии. Это же просто самоубийцами нужно быть. Но они делают это, насколько я понял, уже не в первый раз. Послушай доброго совета, не лезь к ним», — сказал профессор. «То, что ты говоришь, настолько тупо, что даже не смешно», — сказал я, испытывая крайнее удивление. «Ты даешь мне добрый совет, ты заботишься обо мне, ты хоть сам понимаешь, что это полный бред. Честно говоря, у меня начинает складываться впечатление, что ты их пытаешься защитить. Непонятно зачем, правда, возможно, боишься, что если ты их выдашь, то они придут и отомстят тебе». «И это тоже», — сознался профессор. «И вот это, конечно, еще больший бред», — всплеснул я руками. «Ты боишься не того. Может быть, тебя вводит в заблуждение то, что я, как ты заметил, блондин с голубыми глазами. Может быть, ты считаешь, что я не могу сделать человеку больно». «Ошибаешься, могу. И убить могу. В этом мире выжить может только тот, кто при необходимости готов убить своего врага. А ты, вне всяких сомнений, мой враг. Подумай еще раз, того ли ты боишься?» «Алик, я верю, что ты можешь сделать мне больно и даже убить». «Верю. И у меня нет никакого основания выгораживать этих ребят. Мне на них плевать», — сказал профессор. «Как и на всех остальных», — добавил я. «Но и ты меня пойми», — замялся профессор. ведь это единственное, что тебе от меня нужно. Если я тебе это дам, то нужда во мне отпадет, и ты можешь со мной расправиться. У меня предложение. Давай вместе отправимся выручать Алису, а? Ведь двое – это всегда лучше, чем один, верно? Я не удержался и рассмеялся. Ты смеешься, а значит, уже не так на меня сердишься, и мы можем вместе придумать выход из этой неприятной ситуации. Торопливо заговорил профессор. Нет, резко сказал я и встал, начиная говорить. Время вышло, и профессор заговорил. Да, он в самом деле знал не так уж много, но все же дал нужные наводки, которые помогут выйти на этих людей. Если они фурии ловят, они убивают сразу, то есть надежда, что Алиса еще жива. Главное, как можно быстрее ее найти. Вариантов было несколько, один из них – это телефон профессора. Он же выходил с ними на связь по переписке, этим можно было воспользоваться. Эта банда базировалась вроде бы в текстильщиках. Локация была очень приблизительная, но были варианты, как ее уточнить. Это было не так, чтобы очень далеко, но и не совсем близко. Повезло, что не противоположная часть Москвы. Но если эти ребята орудуют в этом районе и были недавно здесь, вряд ли они через весь город перлись. В общем, шанс их найти есть и не маленький. Ну вот, Алик, волнуясь, сказал профессор, я тебе рассказал все, что мог. Ты ведь меня теперь отпустишь? Ну, конечно же, нет, сказал я, чтобы ты продолжил заманивать к себе людей и держать их в оковах, жизни ты недостоин, и свои грехи ты не искупил своим куцым рассказом. Я буду служить тебе, ляпнул профессор единственное, что пришло ему в голову. Знаешь, что случается с человеком, если дать ему больше маны, чем он может вместить? Спросил я, игнорируя слова профессора. Ничего, он ее просто не сможет принять, сказал профессор. Ошибаешься, сказал я, и у тебя есть шанс это сейчас узнать. Я даже не пожалею ману на это. Погоди, начал было профессор, но я шлепнул его ладонью по лбу и, прижав ее к голове, начал интенсивно загонять в него ману. Он был почти полон, и она шла в него с трудом, но ничего, впихнул. Говорить профессор уже не мог, как и кричать. Его лицевые мышцы как будто парализовало. Лицо искривлялось все сильнее и сильнее. Тело выгибалось дугой. А я все продолжал и продолжал вливать в него ману, хотя он уже был переполнен сверх всякой меры. «Хотел ману? Получи!» – проговорил я, чувствуя, что финал уже близок. Профессор стал раздуваться, по коже побежали голубые искры, раздался какой-то тонкий свист, и вдруг его тело брызнуло во все стороны миллиардами сверкающих блесток, которые закружились по комнате и стали медленно оседать на пол. «Вот и все», — сказал я, взмахнув рукой, чтобы отогнать от лица кружащиеся пред ним блестки. 8. Трофей. Когда человека разрывает от переизбытка маны, это очень красиво, гораздо лучше, чем кровь и кишки наружу. Однако это все равно смерть, какой бы эстетичной она ни выглядела. И я выбрал такой затратный способ уничтожения манпира, чисто из эстетических соображений. Это как-то немного сглаживало сам факт убийства. К моему большому сожалению, я не был таким грозным, каким хотел казаться. Да, я пытался освоить разного рода боевые заклинания и магические приемы, но достать их безопасно было нелегко. Как в старые времена, в нормально функционирующем государстве, купить гранату. Теоретически можно, но проявив интерес к такой покупке, ты с большой долей вероятности попадешь либо в зону внимания правоохранительных органов, либо криминала, которые таких дурачков со стороны всегда были не против использовать в своих целях. Так что, до настоящих боевых магов мне было далеко, но арсенал хоть и медленно, но верно, рос, и я лишний раз убедился, что не зря в него инвестировал. Освобождение от оков, конечно, не боевое заклинание, но тоже очень полезное, и, наконец-то, оно спасло мне жизнь. В результате всей этой ситуации у меня возникло парадоксальное чувство. Я ведь так и не узнал, как именно действует манпир, как он забирает ману и что чувствует в этот момент жертва. Да, понятно, что было не до экспериментов, и если бы я решил это все испытать на себе, это могло стоить мне жизни. Но теперь я не получил бесценный опыт, который мог сильно расширить мой кругозор. Манпиры, возможно, встречались чаще, чем я об этом думаю, просто, как выяснилось, выявить их и отличить от обычного человека не так-то просто. Другими словами, каждый может оказаться манпиром. Впрочем, как и темным магом и черт те кем еще. Это сожаление я от себя отгонял, но оно все равно вертелось в голове и не хотело ее покидать. «Глупость какая!» – пробормотал я и пошел обследовать логово вампира. «Не надо думать, что это было мародерство. Я выиграл схватку, оказавшись в проигрышном положении, куда попал вследствие обмана. Какой вывод? Я заслужил трофей. И то, что можно было найти в квартире вампира, вполне можно было этими самыми трофеями считать. Из интересного мне попался велотренажер, который был превращен в динамо-машину. Можно было крутить педали и вырабатывать электричество. Это была штука очень полезная, но забрать ее я, естественно, не мог. Однако, не преминул подзарядить свой телефон. Пришлось покрутить педали, конечно, но это не беда. Мне все равно нужно было побыть некоторое время здесь, прежде чем отправляться в текстильщики. На освобождение от оков и на взрыв вампира я потратил довольно много маны, и теперь нужно было время, чтобы она восстановилась. Выходить на улицу голодным не стоило, напомнил о себе и обычный голод. Я пошарился на кухне и нашел много интересного. Ни одной маной питался вампир. Еще меня очень заинтересовали остатки кофе. Да, скорее всего, меня именно им и вырубили. Но забрать я его хотел для точно таких же целей, как бы странно это ни звучало. Кофе, смешанный с чем-то седативным, это просто инструмент, вопрос в том, как его использовать. Как и любое другое оружие, всегда стоит вопрос применения, против кого и в какой ситуации. Я пока что ситуации для его применения не видел, но кто знает, вдруг потом она появится, и я пожалею, что не взял эту банку с собой. Взвесив все за и против, я поставил кофе на стол, куда собирался складывать все, что захочу забрать отсюда. Там уже лежал телефон профессора, через который я, в теории, мог связаться с похитителями Алисы. Тем временем на улице начинало постепенно смеркаться. Дело шло к тому, что мне лучше всего будет заночевать в квартире вампира. Не очень хотелось это делать, но, похоже, что это лучший вариант из возможных. Ночью шляться по улицам еще опаснее, чем днем намного опаснее. Кто только не вылезает из своих нор, те же троглодиты. Они хотя и днем спокойно вылезают из канализации, но ночью делают это гораздо чаще и могут просто бродить по улицам в поисках случайной жертвы. Подумав про троглодитов, я вспомнил, что видел у профессора утюг у порога. Впрочем, это было закономерно, все их там держат, чтобы троглодит не влез в квартиру через дверь. Но раз уж в этом районе они чувствуют себя так свободно, то нужно будет взять утюг с собой на всякий случай. Хотя, конечно, ходить с утюгом – это для слабаков. Тех, кто так делает, обычно не уважают. Нормальные маги утюги с собой не носят, независимо от своей силы и особенностей дара. Большинство не сможет справиться с троглодитом, однако, терпеть насмешки и попадать в разряд лохов тоже желающих мало. В общем, выберусь из района, и потом его где-нибудь скину прямо в люк какой-нибудь. Отказ от ношения с собой утюгов я считал глупым. Но, поскольку мне приходилось общаться с людьми, и делать это часто, приходилось следовать общим правилам этикета, иначе тебя не будут уважать и ни о каких серьезных сделках речи идти не может. Хотя, сколько людей погибло из-за этого правила, и не сосчитать. Еще из ценного в квартире профессора я нашел несколько намагиченных предметов. Они лежали в верхнем ящике рабочего стола. Именно в этом ящике больше ничего не было, хотя остальные были забиты всяким хламом. Следовательно, этим предметам он придавал особое значение. Только вот как из газеты, понять их назначение, если не ты их создал и если тебе не дали инструкции, зачастую очень сложно. Это были старые бусы, похоже, еще советского времени. Они даже на бижутерию слабо тянули, больше походили на какую-то игрушку. Совсем уж очевидная пластмасса. Может быть и в самом деле, от какой-то куклы остались. Мутно-зеленые шарики, размером с вишню. Но это, вне всяких сомнений, был артефакт, потому что излучал легкое свечение и мягкое тепло. Пытаясь понять их предназначение, я подошел к большому зеркалу и надел их на себя. Зеркало было нужно, естественно, не для того, чтобы я увидел, как они на мне смотрятся. Я хотел проконтролировать, не будет ли какого-нибудь визуального эффекта, если я их надену. Но эффекта не было. В зеркале был все тот же я, только в дурацких зеленых бусах. Разочарованно вздохнув, я их снял. Кроме бус в ящике был огрызок карандаша и золотая печатка. В былые времена только она представляла бы ценность из всего перечисленного, но теперь все могло быть не так очевидно. Бусы могли оказаться ценным артефактом, опечатка туфтовым. И хотя золото было по-прежнему в ходу и являлось одним из способов расчетов, намагиченная печатка обнуляла ценность золота как такового и обретала другую, но я опять не знал какую.